моих переживаний знойных мне тенью стала тишина, когда в душе темно и больно. Я рада быть с Христом одна. Он знает путь и держит жребий, и почерк Божий мне знаком. Путем прекраснейшим на небо иду я твердо за Христом. И пусть пророчит враг падения стрелы раскаленных не щадя, Христа люблю я, в нем спасение, и в нем всегда ликую я. Он жизнь моя, и нету лучше. И хоть проблем моих не счесть, любви его блаженный лучик моей судьбе, конечно, есть. На мудрость Божью уповая, преображается душа. Я верю, чувствую, я знаю, с ним жизнь и в скорби хороша. Иду к нему и преклоняюсь за то, что так любима им, его любовью восхищаясь. Душа поет спасение гимн. Иду за ним через бури и волны, иду к нему через стон и плач. Христос во мне, и я довольна в любой лавине неудач. Аминь.